Три встречи перед началом репетиции. Марина — актриса, живет в Тель-Авиве. Ляля — писатель, живет в Санкт-Петербурге. Марина и Ляля дважды близкие. Близкие подруги и близкие родственницы. Помните сестры Берта и Клара? Помните блокада? Помните, девочки плыли на барже за военным корабликом из блокадного Ленинграда от смерти к жизни? Вот это и есть жизнь Марина и Ляля. Поскольку я сама невнимательный читатель, на всякий случай объясню, чтобы не было путаницы и читателю не нужно было думать, кто тут кому кто. Две сестры — две линии семьи. Марина — внучка Берты, дочка румяной щекастой девочки Сони из предыдущего рассказа. Ляля — дочка Клары. Между Мариной и Лялей значительная разница в возрасте. Когда Марина лежала в пеленках в маленьком уральском городке, Ляля ходила в БДТ и читала «Новый мир». Что еще важно? На самом деле важно, что Берта и Клара выжили в блокаду. И теперь совсем другая жизнь. Тогда все было просто — жизнь или смерть. А сейчас все сложно. Жизнь. Марина — актриса, живет в Тель-Авиве. Ляля — писатель, приехала из Петербурга в гости. В Тель-Авиве проходит ежегодный фестиваль «Монодрам». До финала конкурса удается дойти лишь нескольким моноактерам. Марина и Ляля работают над текстом монодрамы для Марины. Это биографический текст. Марине важно рассказать и сыграть. Ляле важно услышать и потом думать, почему так, откуда что взялось и вообще. Ну, теперь, надеюсь, все стало понятно. Встреча первая. Подросток не знает, сколько нужно платить. Марина, как смущенная первоклассница, которой трудно начать. Для меня не имеет значения конкурс, дойти до финала, победить. Для меня очень важно рассказать. Я представляю себя на месте человека, которому, может быть, было бы важно это услышать. Как я начала свой путь с ощущения полной никчемности. Я думаю, что стоит рассказать. Если хотя бы один человек поймет, что это возможно, найти в себе силы принять себя. Если бы я знала это раньше, у меня не ушли бы годы на то, чтобы думать, я какая-то неправильная. Ляля, мне трудно в это поверить. Ты такая красивая, и ты актриса. Профессия у тебя вовсе не для неуверенного в себе человека. Марина, у тебя так никогда не было. Когда думаешь, что разочаровываешь людей, просто входя в комнату. Входишь не с радостной уверенностью «Ура, вот я!», а с робким чувством «Извините, что я здесь, я не помешаю». Когда все тебе все время говорят, что с тобой что-то не так, ты думаешь, ну они же знают. Думаешь, что люди знают о тебе больше, чем ты сама. И мгновенно теряешь веру в себя, ведешь себя как жертва. Говоришь как жертва, думаешь как жертва. Становишься жертвой. Ляля, давай договоримся обойтись без слов «жертва», «нарцисс», «токсичные отношения», «осознанность», «обесценивание». Все эти слова от частого повторения уже сами обесценились. И чур не говорим «абьюз». Ты просто расскажи, как будто рассказываешь историю. Это же я. Ты ведь можешь мне рассказать? Марина, ну да. Мне 20 лет, я хочу стать актрисой. Меня прослушали в двух театральных школах. В одну не взяли, в другую взяли. В первой на экзамене сказали: «Ты очень красивая, но этого недостаточно». Во второй: «Ты очень красивая, может быть, этого тебе будет достаточно». В первый день учебы режиссер собрал весь курс. Каждый должен был прочитать монолог, который читал на экзамене. Я села с краю, как нежеланный гость, понимая, я не справлюсь. Почему я такая? Всегда думаю, что не справлюсь, что я неудачная, неправильная, никчемная. Это легко объяснить. Так мне говорили все. Моя фамилия в конце списка, до меня 39 человек. Как только начну, все поймут, что я не должна тут быть, я не подхожу. Чтобы прочитать монолог перед всем курсом и не опозориться, недостаточно быть красивой. Все это время, что я слушала 39 человек, я думала, под каким предлогом сбежать. У меня заболел живот, голова, ухо, живот. Нет, живот неприлично, лучше голова. Или все-таки ухо. Когда меня, наконец, вызвали, я встала, я забыла свой монолог. Можно было убежать, но я не убежала. Сила воли или умение идти к цели были здесь совершенно ни при чем. Я не убежала от страха. Убежать страшнее, чем остаться. Все будут смотреть, как я в слезах бегу на своих высоких каблуках. Но что мне читать? Я напрочь забыла свой монолог. Я встала и начала говорить то, что пришло в голову, как на собеседовании. Мне было 15 лет, когда мы приехали в Израиль. После показа ко мне в туалете подошли девочки и сказали: «Как это ты так здорово умеешь плакать? Ты ходила в театральную студию?» А я плакала, потому что рассказала со сцены свою историю. Я не ходила в театральную студию, я даже в театре никогда не была. Ты ведь знаешь, мы жили на окраине маленького уральского городка. Нет, была. Один раз. Один раз наш класс возили на Карлсона. В детстве мне было совершенно понятно, что я не могу стать актрисой. Мамина подруга спросила меня, кем я хочу быть, я сказала: актрисой. Мама сказала: ну это же понятно, что у тебя ничего не получится, будешь старухой-снегурочкой. Я представила себя из года в год играющей Снегурочку. Вот я в шапочке Снегурочки, седая и беззубая. Поняла, что мне нельзя думать, что я могу стать актрисой. Но не удивилась. Я всегда думала, что разочаровываю людей, просто входя в комнату. Думала, я какая-то неправильная. Я уже это говорила. Не знаю, с чего начать. Ляля, угрожающе. Начни уже с чего-нибудь, а то я тебя ущипну. Не думай о сюжете, потом посмотрим, куда выведет. Просто поговорим о тебе. Ну что ты вся сжалась, как ребенок в кресле стоматолога? Марина, когда я училась в первом классе, я больше всего любила ходить к стоматологу. Весь год ходила к зубному врачу, сама одна, без мамы. Ляля, осторожно. Это необычно. Там же бормашины и все такое. Марина, в поликлинике работала доктор Лидия Павловна, теплая, с сияющими глазами. Когда я первый раз села в кресло, она спросила: «Сделать тебе укол или ты можешь немного потерпеть? Расскажи мне сначала, как твои дела?» И посмотрела мне в глаза. Я была счастлива. Ко мне впервые проявили интерес. До этого никто не спрашивал, как мои дела. Все всегда были заняты. И я, как детдомовский ребенок, откликалась на любое эмоциональное участие. Я выбрала потерпеть. Она удивленно сказала: «Ты уверена?» И еще раз посмотрела на меня внимательно. У меня болевой порог очень низкий. Теперь, когда я лечу зубы, я даже с наркозом не могу терпеть. Одно прикосновение инструмента приводит меня в ужас. Но тогда я готова была терпеть боль. Это был диссонанс между болью и счастьем, что мной интересуются. Я была в тот день последним пациентом на приеме. И после того, как все закончилось, доктор предложила мне чай и сказала, что хочет поболтать со мной. Со мной? Мне было очень неловко. А вдруг ей будет скучно пить со мной чай? Она сказала: «Ты похожа на испуганного олененка». Я весь год специально грызла леденцы, чтобы зубы испортились. Доктор в поликлинике была единственным человеком, кто смотрел мне в глаза и спрашивал, как мои дела. Мама говорила: «Какой странный ребенок. Любит ходить одна к зубному врачу». Ляля немного ошарашена. Как в кино. Ребенок бредет по серым улицам маленького городка к зубному врачу, потому что только врач спрашивает у него, как дела. Ну ладно, пусть мама была занята, но есть же папа, у тебя чудесный папа. Марина, в семье считали, что воспитание детей не мужское дело. Мужчины много работают и отвечают за семью в целом. А готовить, стирать, убирать, воспитывать детей — это женская обязанность. Готовка, уборка, воспитание детей — это одна обязанность, одно и то же, понимаешь? Когда мне исполнилось 15, мы уехали в Израиль. О том, что мы уезжаем в Израиль, я узнала не от мамы. Мама скрывала это от меня до последней минуты. Чего она боялась? Что я захочу остаться дома, сбегу? Но, может быть, она ничего не боялась, а это была просто привычка. Ничего со мной не обсуждать, ни о чем не разговаривать. Я — это же просто чемодан. Зачем тратить на меня слова? С чемоданами не разговаривают. Чемодану не рассказывают, что он уезжает в Израиль. Если бы мама могла сдать меня в багаж, она бы скрыла это от меня до того момента, когда я выкачусь на багажной ленте в аэропорту Бен-Гурион. Мне сказал мальчик-одноклассник: «Говорят, ты уезжаешь в Израиль, ты еврейка». Это был шок. Почему я еврейка? Что это еврейка? Я посмотрела в классном журнале. На последней странице, где записывали национальность учеников, стояла «Марина Каплан, еврейка». Я еврейка. Значит, правда и то, что мы уезжаем в Израиль? Я еврейка. Мы уезжаем в Израиль. А что это еврейка? А где Израиль? Ляля, я не понимаю. Тебе было 15, и ты не знала, что ты еврейка? Марина, когда я спросила маму, почему она не сказала мне, что мы уезжаем в Израиль, она ответила: мне некогда разговаривать. А вопросу, что означает быть еврейкой, страшно удивилась. Ты что, правда не знала, что ты еврейка? Но откуда я могла знать? Мама не говорила со мной на взрослые темы. Что-то считалось стыдным, например, что начнутся месячные. Мама не рассказала мне, что у меня начнутся месячные. Увидев кровь, я решила, что заболела страшной болезнью. Я полгода ела из отдельной посуды, чтобы не заразить этой страшной болезнью маму, пока мне не попалась под руку медицинская энциклопедия. Уверена, что мама не мучилась, не думала, бедная девочка, она удивится или будет шокирована, когда узнает. Ей просто было все равно. Не рассказывать, молчать, а ты потом делай с этим что хочешь. Что-то считалось стыдным, а что-то двусмысленным и опасным. К примеру, иметь репрессированных родственников или быть еврейкой. Объяснять мама не стала. Сказала: ну хорошо, приедешь в Израиль, все узнаешь. Сейчас мне некогда. Я больше никогда не увижу снег. Я обожала снег. Мамин день рождения зимой. В доме мама с гостями веселая, смеется, подруги обнимают ее. Если бы мама была с ними такой же, как со мной, мне не было бы так обидно. Для папы, подруг и учеников, для всех, кроме меня, мама совсем другая. Если есть на свете безупречный человек, то это моя мама, лучший в городе учитель. Любимая учениками и коллегами, у нее нет любимчиков, она никогда не участвует в обычных для женского коллектива склоках. На улице еще темно, и под светом фонарей только-только выпавший снег сверкает, как будто кто-то осыпал все вокруг бриллиантами. Волшебство. Я ходила по свежим сугробам, смотрела, как в них остаются ямки от моих валенок, и думала: люди не всегда могут дать то, что нам нужно. Для других, для папы, для всего мира, кроме меня, она совсем другая, веселая, открытая. А для меня нет. Это потому, что я плохая. Такая плохая, что она просто не может быть со мной веселой и теплой, не может дать мне то, что дает всем. Однажды я спросила маму, какой я была, когда родилась. Все дети спрашивают. Мама ответила: да никакая, я не помню. Помню, что мне не нравился младенческий запах. Я тебя кормила из бутылочки, тебя рвало, я опять кормила. Получается, что с самого рождения я была не очень. Мне было любопытно уехать. Ничего волнующего в моей жизни в нашем городке не было. Я откуда-то знала, что в Тель-Авиве резко темнеет. Это все, что я знала об Израиле. Когда я сошла с трапа самолета, мне по ногам ударил жаркий воздух. Внизу у трапа стоял фотокорреспондент, он сказал мне: «Ты самая красивая новая репатриантка в этом году». «Я? Я красивая? Красивая? Я была неуклюжая, как жирафенок, застенчивая. Дома в городке я не пользовалась успехом у мальчиков. У меня не было первой любви, ухаживаний, цветов, провожаний. Я ни разу не целовалась. Я даже не задавалась вопросом, почему так. Я знала ответ. Я точно знала одно. Я все всегда делаю не так». «Марина! Когда к тебе обращаются, смотри в глаза, а не в сторону», — сказала мама. «Господи, ну почему я всегда все делаю не так? Я все делаю недостаточно хорошо. И сама я недостаточно хороша, сколько ни старайся. Когда ты маленький, и с тобой всегда строго обращаются, ты не перестаешь любить родителей. Ты перестаешь любить себя. От этого ощущения собственной малой ценности я была страшно не уверена в себе. Стеснялась даже, когда со мной просто здоровались. Я всегда думала, что меня не хотят. Боялась, что меня не примут, что я не понравлюсь. Первое, что я получила в Израиле, — это свобода. Я получила свободу. Дома я была ребенком под строгим контролем, а здесь мгновенно стала отдельным человеком. Мама занята выживанием, моя учеба и поведение ей безразличны. Она будто говорит мне: «Живи сама и дай мне возможность выжить». Я все еще учусь в школе, но уже не должна отчитываться. Больше нет никакого «Марина, дневник». Мамин гиперконтроль закончился. У меня началась своя жизнь. Экскурсии, школа, новые друзья, работа. В Израиле много света, все сияет. Пальмы, море, все необыкновенно яркое. Жить в Тель-Авиве слишком дорого. Мы живем в крошечном Кирьят-Яме, за железной дорогой у химического завода. До нас эта квартира много лет стояла пустая, там жили голуби и сова. Сова до сих пор прилетает каждую ночь. Здесь огромные, невероятных размеров тараканы. Утром заходишь в ванную, а там ковер из тараканов. Они ползут тебе навстречу отовсюду. Здесь мыши. Мышеловки мама выбрасывает по утрам, я не могу это делать. Мама ходит в Ульпан, учит иврит. Ей тяжело дается иврит. Когда я возвращаюсь домой позже, чем обычно, мама не ругает меня, она даже не смотрит в мою сторону. У нее нет на меня сил. Я слышу, как она зубрит слова и плачет. Мне больно за маму. Дома мама была собой. У нее была любовь городка, уважение, подруги. Она была нужна всем. А здесь утром выбросить мышеловки и в Ульпан учить иврит, вечером зубрежка и зарядить мышеловки. Я хочу подойти к ней, обнять, но не могу. Теперь уже я тоже не умею показывать свои чувства. Мы обе не умеем. И с этим уже ничего нельзя поделать. Сосед помогает нам с мамой устроиться на настоящую работу. Мы вдвоем разливаем шлангом по бутылкам едкое средство для туалетов. Платят 5 шекелей в час. В первый день шланг выпал у меня из рук, струя щелочи брызнула на меня, платье мгновенно расползлось, на ноге ожог. Мы возвращаемся домой, я иду боком в дырявом платье, мама прикрывает меня собой. По дороге останавливаемся у киоска, я хочу посмотреть обложки журналов. И вдруг я вижу себя. На обложке моя фотография. Подпись: «Познакомьтесь, самая красивая новая репатриантка Марина». Это была фотография, которую сделал тот корреспондент у трапа. Я не придала значения, а теперь вот, я на обложке. Я красавица, я Марина. Я не прошу у мамы денег купить журнал, покупаю сама. У меня уже появились свои деньги. Я убираю квартиру. Дочка хозяйки, моего возраста, ей тоже 15, сидит на диване, пока я работаю, и наблюдает за мной. Мне не обидно, или обидно немножко, но я рада, что работаю, что у меня есть свои деньги. И вдруг на меня начали смотреть мужчины. Они смотрят на меня, как на красивую девушку. Каждый мой выход на улицу превращается в шоу, в победное шествие. Мотоциклисты сигналят, мигают, оборачиваются, водители высовываются из окон машин, машут руками. Я всегда думала, что сильна только тем, что я очень послушная, а кроме этого у меня ничего нет. Но вдруг оказалось, что у меня есть власть, которую я могу использовать. Я красивая. Мне повезло. Я работаю официанткой в зале торжеств в хорошей гостинице. Вокруг меня красивая жизнь, красивые люди, свадьбы, музыка. Наша квартира с тараканами и эта красивая жизнь — два разных мира. Носить огромные подносы тяжело, но лучше, чем мыть квартиры. Я ношу подносы, получаю 40 шекелей в час плюс чаевые. Я счастлива. Дэнни, метрдотель, хвалит меня. Ты молодец, ты хорошо работаешь, со всеми дружишь. Я молодец. Я хорошо работаю, со всеми дружу. Иногда Дэнни подвозит меня домой. Мне приятно, что такой важный начальник заботится обо мне, дружит со мной. Мы разговариваем, я рассказываю ему про наш городок, про маму, как ей трудно. Он рассказывает о своей семье. Однажды он рассказал мне о своей умершей много лет назад дочери. Взрослый человек, даже старый, рассказывает и плачет. Я тоже плачу, и теперь уже он говорит мне: не плачь. Мы плачем и утешаем друг друга. Дэнни говорит: ты такой светлый человек, ты необыкновенная, замечательная, у тебя есть сердце, ум, воля, характер, ты должна это про себя знать. Никто не говорил мне, что я светлый человек, что у меня есть воля и характер. Он говорит, что считает своим долгом помогать мне, ведь я недавно приехала в страну, у меня никого нет. Все было прекрасно. И вот... Но почему? Почему? Проходит немного времени, и меня перестают ставить на смену. Я ничего не понимаю. Расстраиваюсь и понемногу впадаю в панику, что со мной не так. Мне страшно спросить Дэнни, почему он не ставит меня на смены. Он дружит со мной, но он важный. Начальник, поступает, как считает нужным. Кто я такая, чтобы задавать вопросы? Но я все-таки набираюсь смелости и спрашиваю: почему ты меня не поставил? Приезжай завтра на смену пораньше. Я тебя встречу, говорит Дэнни. Сначала я даже не поняла, что речь идет о сексе. Он же говорил, что я хорошо работаю. Мы же говорили о его семье. Он тогда сказал, что впервые говорит с кем-то о своей умершей дочери, что я слушаю сердцем, что он чувствует мое тепло, что я его друг. Наши с ним отношения — это сочувствие, теплота, дружба. Дэнни добрый. Я думала, что я для него девочка, которую он взял под свое крыло. «Ты же сказал, что я хорошо работаю», — растерянно бормочу я. «Да, ты молодец. И если ты хочешь быть в этом мире», — объясняет он. «Если я хочу быть в этом мире?» «Я хочу быть в этом мире. Конечно, я хочу быть в этом мире!» Я думала, что он добрый волшебник, который открывает мне дверь в прекрасный мир. Но добрый волшебник не открывает дверь бесплатно. Оказывается, это сделка. Но Дэнни, он же старый. Я испугалась. Я ужасно испугалась. Ляля, господи, ну еще бы! Я представила тебя и себя в 16 лет. Ты еще вся хрупкое утро, и кто-то чужой, без любви, без влечения, даже без любопытства, против воли, против тела и души. Марина, я испугалась не того, что мне придется быть с ним. Я испугалась другого. Если рассказывать эту историю, то честно. Я испугалась. Мне нужно скорее согласиться. Никто не предложит мне такую сделку, как он. В этой сделке у меня нет ничего, кроме себя самой, и это единственная возможность открыть дверь, которую мне самой открыть не под силу. Быть с ним — это будет не так страшно, как потерять целый мир. Я пришла пораньше. Ляля молчит, вздыхает. Марина, ну что сказать? Ничего приятного в этом не было. Стыдно ли мне об этом рассказать? Но перед кем я должна стыдиться? Я не воспринимала это как нравственный выбор. У меня не было вопроса, нравственно ли это. У меня был один вопрос — как выжить? Я восприняла это как правило. Правило мира, в котором я живу. У мужчин есть силы и власть, а тебе 16, и у тебя ничего нет. Ничего нет, что ты можешь дать. Я хотела работать, зарабатывать. Это был мой способ выживания. Ляля, не обижайся, если я скажу не то, что тебе понравится. Мы с тобой работаем, чтобы рассказать эту историю так, чтобы все тебя поняли. На любую ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Дэнни воспользовался тем, что ты зависишь от него. Он, безусловно, виноват. Это еще потому ужасная подлость, что сначала искренне сочувствовать, откровенничать, дружить, а потом потребовать секс. Но многие сегодня смотрят на это иначе. Он мужчина, в его природе хотеть, а в твоей воле отказаться. Кто тебе мешал сказать Дэнни «нет»? Марина, кто мешал мне сказать «нет»? Наверное, я сама. Это было как будто я жертвую собой ради своего будущего. Благополучному человеку не понять, как быть подростком в чужой стране, всего хотеть и жить с мышами и совой, подростком, которому нужно кем-то стать. Что-то пошло не так, и меня швырнуло в такой ужас, такую панику. Я подумала, все пропало, сейчас я потеряю вот это замечательное, потеряю и больше никогда не найду. Смешно, да? Ведь я хотела всего-то быть официанткой, получить смену, а мне казалось, что это выбор ради исполнения мечты, и чтобы найти свой путь, мне нужно принять решение. Я вспомнила фразу «за все нужно платить». И мы никогда не знаем, сколько платить. Ляля представила, что произошло с 16-летней Мариной, подумала, я бы на ее месте не стала никогда. Ни за что. Но тут же, отгоняя намек на моральное превосходство, строго сказала себе, «Неизвестно, стало бы или нет. У меня не было таких ситуаций. Мне не нужно было выбирать». Неужели этот внутренний диалог все же отразился на ее лице? Чуткая Марина сказала, «Ты бы не стала? Ты никогда не поступала против своей воли, ради цели, которая в тот момент казалась невероятно важной, а потом оказалась совсем неважной. «Нет», — ответила Ляля. Воспользовалась загадочным двойным отрицанием и вышла то ли «нет, конечно, не поступала против своей воли», то ли «нет, конечно, поступала». «Послушай, Мариша, мы с тобой родственники, близкие. Я только сейчас, вот прямо минуту назад поняла, что мы родственники». «Почему? Мы и до этого были родственники», — засмеялась Марина. И Ляля засмеялась в ответ. «Ты не поверишь, вдруг что-то во мне шевельнулось. А, со мной тоже такое было. Я когда-то сделала такой же выбор, как ты. Это ведь не важно, что на кону. Смена в ресторане или что-то престижное, от официанта ты зависишь или от ректора университета. Я, как и ты, думала, мой путь — моя мечта, и выбрала. Мы с тобой сделали одинаковый выбор. Я об этом забыла». «Как ты могла забыть?» «У тебя актерская природа. Ты хочешь сыграть все, что пережила, а у меня...» — Ляля засмеялась. «У меня писательская природа. Приписать свой опыт какому-нибудь персонажу. У меня в одной книжке героиня много лет мучается от того, что когда-то давно, как бессмысленный кролик, подчинилась чужому решению. Думает, вот если бы голос сверху тогда сказал ей словами «Что ты выбираешь? секс по принуждению и прекрасное будущее, или у тебя вообще не будет будущего. Она бы сделала верный выбор, вынула бы шпагу и выкрикнула: «Пусть весь мир идет к черту, я выбираю честь!» Ляля улыбнулась. Но голос сверху никогда не говорит словами, поэтому выбор всегда такой вкрадчивый. «Но ты не забыла. Хочешь рассказать?» «Да мне кажется, я уже рассказала. Но говорить об этом ни за что. Никогда, никому, даже с тобой, ни за какие коврижки. Я не могу. Ты очень смелая, что можешь говорить. Ну что, работаем дальше?» «Марина, раз в неделю мама убирала большой дом на горе Кармель. Однажды мама взяла меня с собой. Она плохо себя чувствовала, боялась идти по жаре в гору, и я пошла с ней. Этот дом принадлежал врачу. Мы посмеялись, что если ей станет плохо, врач окажет первую помощь. Я удивилась тому, как в Израиле выглядит врач. Не в кабинете, недоступный в белом халате, лишенный возраста и пола, а привлекательный мужчина с волосами, собранными в хвост, в майке и сандалиях. Мы вдвоем убрали дом. Мама проверила, хорошо ли я вымыла пол, заглянула в каждый угол. Работа должна быть выполнена безукоризненно». «Ляля, что было дальше?» «Марина, мне 16, ему 35. Мы живем вместе в его большом доме на горе Кармель. Я понимаю, что я в безопасности. Теперь за мной стоит настоящий мужчина. А потом начались странные вещи. У него было много замечательных качеств. Умный, образованный, любящий, но...» «Ляля, а потом начались «но». Ты даже если на кого-то очень сердишься, обязательно сначала объяснишь, какой это на самом деле прекрасный человек. Ты добрая. Природная доброта — такая редкость. Как родий, тяжелый металл, добывается из платиновой руды. Ты — платиновая моя, единственное от природы доброе существо, кого я знаю, кроме панды в берлинском зоопарке». «Марина, а потом начались странные вещи». Встреча вторая. Мама тоже совершала плохие поступки. «Марина, когда я пошла к психологу, я узнала, что он нарцисс. Но ведь человек не виноват, что он нарцисс». Ляля с притворным ужасом: «О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, давай без штампов. Любого мужчину можно назвать нарциссом, любого человека можно назвать нарциссом, особенно того, кто нам не нравится. Всем нашим качествам можно приписать нарциссизм. Возьмем нас с тобой. Вот, пожалуйста, нам обеим важно, как нас воспринимают другие. Мы всегда заранее ожидаем хорошего к себе отношения, хотим, чтобы признали наши таланты и уникальность. Разве нет? И мы обе убеждены, что отдаем много любви. Получается, ты нарцисс, я нарцисс, обе мы нарциссы. Но ведь человек не виноват, что он нарцисс. Не надо терминов нарцисс, абьюз. Ты просто расскажи». «Марина, он влюблен. Я не влюблена, но польщена и очарована. Он врач, говорит на четырех языках, знает все — кино, музыку, литературу. Меня любят, окутывают заботой. Я понимаю, что это мужчина моей жизни, заботливый, любящий, обеспеченный, идеальный. Он содержит меня, дает карманные деньги. Я выполняю свои обязанности, убираю дом, готовлю. Если еда не готова вовремя, он сердится. Секс для меня — приятная обязанность. Я не испытываю оргазма, но это совсем не важно. Мне приятно, что он меня хочет. Он мужчина. Он меня учит и кормит, а я даю ему любовь. Наконец-то у меня есть опора в жизни, уверенность в будущем. Мне не нужно мечтать получить смену в ресторане. Я студентка, учусь в химическом техникуме. Когда к нам впервые пришли его друзья, я волновалась, как перед вступительным экзаменом. «Я очень волнуюсь», — сказала я. «А вдруг я не понравлюсь твоим друзьям? Что, если они меня не примут?» Все будет отлично. Я же с тобой. Дома мне часто снилось, как я прихожу куда-то. Это никогда не было конкретным местом, просто куда-то. Не могу поддержать разговор, не вписываюсь. Меня выгоняют. Мне говорят: а ты уходи. Ты не должна быть здесь. И тут как будто сбывается страшный сон. Они говорили об искусстве, о музыке, о кино. Звучали имена Кустурица, Гадар, Павич. Я молчала, старательно улыбалась, чтобы гости не заметили, что я не знаю ни одного имени. Улыбалась и думала, все поняли, что я недостаточно хороша. Тут все умные. Я одна, глупая, ничего не знаю. Но ведь у меня есть он, взрослый. Он научит меня, что смотреть, слушать, читать. Я постараюсь, я все узнаю. Я смогу стать своей. Смотрите, как она ловко притворяется. На самом деле она вообще не понимает, о чем мы говорим, — сказал он. Она еще не личность, а предмет. Расскажи-ка нам, какие книги Павича ты читала? А кино? Ты любишь «Новую волну»? Кто твой любимый режиссер? Гадар, Трюфо, Роже Вадим? Я растерялась так, будто он дал мне пощечину. Ты бы не растерялась. Ты всегда была уверена в себе. Ляля, нам всегда кажется, что у других нет комплексов. Я все читала, все смотрела, но у меня были другие болевые точки. У каждого есть моменты, когда он думает, что мало чего стоит. Я в детстве страдала от того, что у меня длинный нос. Нос растет всю жизнь, и в этом смысле неизвестно, что у меня впереди. А в ранней юности думала, что я недостаточно красива, недостаточно умна. Подросток не бывает уверен в себе. Чье-то слово — одно лишь слово, и ты летишь в пропасть. Марина, я растерялась так, будто он дал мне пощечину. Что мне теперь делать? Умереть на месте? Расплакаться? Убежать? Мне было 16. Это был мой первый вечер с его друзьями. Я так хотела понравиться, подружиться. А вместо этого все увидели, что я не подхожу, я недостаточно эрудированная, я просто необразованная провинциальная девчонка. Какой позор, я так и думала. Я знала. Я не решилась встать и уйти. Сидела и старательно улыбалась, как будто ничего не произошло. Почему он так со мной поступил? Почему он меня выдал? Мы же вместе. Когда гости уйдут, я скажу ему, что это нечестно. Он должен быть за меня, а не против меня. Гости ушли, но я ничего не сказала. Не смогла. Он был такой грустный, сказал, что нам нужно обсудить его чувства. Ему было стыдно за меня. Я неумная, эгоистичная и самолюбивая, да еще и врунья. Он хочет мне добра, хочет сделать из меня человека, а я обиделась. Я не имею права обижаться. Моя обида неправильная. Все мои чувства неправильные. Это я во всем виновата. Конечно, он прав. Я сама во всем виновата. Я прошу у него прощения. Я верю ему. Да и как я могу не поверить? Кто я рядом с ним? Он говорит на 4 языках. А я говорю на иврите с акцентом. Он знает все, а я ничего не знаю. Он такой значительный, а я ничего собой не представляю. Он говорит: ты можешь стать человеком, только делай все, как я говорю. Когда я стану человеком, я буду его достойна. Я прожила с ним 4 года, с 16 лет до 20, с этим ощущением. Я его недостойна. Он помогает мне стать человеком. Он стал моим родителем. Мне опять, как в детстве, недостаточно быть собой. Я должна зарабатывать очки, чтобы меня признали хорошей. Любая моя оплошность, еда не готова вовремя, маникюр не того цвета, пыль под кроватью, становится поводом для упреков, крика «Как ты можешь?». За любую мелочь, ну правда, совсем мелочь, пересоленный суп или опоздание на 5 минут, я получаю оценку своего поведения и, главное, оценку себя. Ты всегда все портишь, ты никогда ничего не знаешь, от тебя неизвестно, чего ждать. Однажды в наказание он выключил электричество во всем доме и оставил меня сидеть в темноте. Это не издевательство, это как бы справедливые наказания. Ведь я должна стать лучше. Это делается для моей же пользы. Он вылепливает меня, выстраивает под себя. Все, абсолютно все под его контролем. Если я получаю двойку, я боюсь ему рассказать. Раньше я боялась маму, а теперь боюсь сказать ему. Самое ужасное, что это всегда была смесь горького и сладкого. Ну, например, мы собираемся в гости. Он говорит, что я сегодня ужасно выгляжу, у меня дурацкая прическа, я неправильно одета. И тут же, что я всегда неправильно одеваюсь, что у меня нет вкуса. Но ведь он вчера говорил, какая ты красивая. Я глупо лепечу, но ты же говорил, что я красивая. И тут, я не понимаю, почему, я же переоделась. Начинается истерика. Мы никуда не идем, хочешь, иди одна. Наконец мы все-таки выходим, едем к его друзьям, но он не берет меня с собой, оставляет сидеть в машине. Говорит, ты вся заплаканная, или у тебя маникюр, как у проститутки, или еще что-то. Я целый час жду его в машине. Это унизительно, да, но ведь он вернулся. Вернулся и сказал, прости, любимая. Я задержался. Он сказал, любимая, значит, простил и любит меня. А дома он весь вечер не разговаривает со мной. Поздно вечером уходит. Я в шоке, что я сделала не так? Что случилось? Почему он молчит? Поздно вечером уходит. Я засыпаю под утро в слезах. А утром он приходит с цветами. От него пахнет чужими духами. Он говорит, докажи, что это не твои духи. Но как можно доказать запах? После любой встречи с кем-то он говорит, ты не умеешь общаться, ты на всех смотришь заискивающими глазами, ты всегда ждешь одобрения. Это жестоко, и от этого я еще больше теряюсь. Но ведь он так часто бывает и в теплом, хорошем настроении, а я и правда виновата, что так не уверена в себе. Я никогда не знала, что сейчас получу. Люблю тебя? Или у меня дела, я занят. Ты испортила мне жизнь? Или не могу без тебя жить? Одной рукой он бьет, другой гладит. Я никогда не знаю, когда меня побьют, когда погладят. Не знаю, что сейчас происходит, а иногда просто не могу отличить одно от другого. Я понимаю, что это выглядит, как будто я предъявляю список жалоб, но как еще рассказать? Когда я приходила домой, мне казалось, что сейчас я услышу «Марина, обувь». Ляля, чтобы сказать хоть что-то. При чем тут обувь? «Марина! Марина, обувь!» — кричала мама из комнаты. Она по звуку догадывалась, что я сбросила ботинки, а не поставила ровно. Обувь должна быть выстроена ровной линейкой. Если мой ботинок окажется на сантиметр сдвинут вправо или влево, она так горестно сожмет губы, будто случилась беда. Мама все время убирает, моет, чистит. Ребенок должен жить в идеальной чистоте. Еда должна быть каждый день разная. Папу она любит. Очень сильно любит. Смотрит на него смущенно, нежно. А при одном взгляде на меня у нее леденеет лицо, голос становится раздраженным, глаза превращаются в гвоздики. Для меня у нее только два выражения лица. Напряженное. Ей нужно проверить у меня уроки, стирать, гладить, мыть, убирать, чистить. Все поверхности должны быть пустые, ни случайной книги, ни забытой тетрадки, ни крошек. И удовлетворенное. Поздно вечером. Когда все сделано, уроки проверены, в доме идеальная чистота, скатерти-занавески ни на миллиметр в сторону, вещи выглажены и сложены стопочками. Стопочки такие ровные, что ими можно пользоваться, как линейкой. Я стою в тамбуре между входной дверью и прихожей, не могу решиться сделать шаг. А зачем мне делать шаг? Я точно знаю, что сейчас будет. будут ругать. «Марина, дневник!» — говорит мама железным голосом. Она уже заранее на меня сердится. Со мной у нее всегда железный голос. Когда я была совсем маленькая, я часто хотела сказать «мамочка», прижаться к ней. Думала, может быть, она скажет... Ну, например, она скажет «Мариночка» или «Мариша». Она никогда не говорила «Мариночка». Только коротко и недовольно раскатывая «Р» — «Марина». Она меня воспитывает. Воспитание — это строгость, чтобы я была крепкой, крепкой, еще крепче. Она хочет закалить меня, как сталь. Мама отдает распоряжение. Она все делает для моей пользы. Этот железный голос у меня в голове. «Марина, занимайся! Марина, играй! Ну же, Марина!» Мне нужно, чтобы мама была близкой, теплой, нежной, чтобы обнимала меня, смотрела в глаза. Но она не может даже просто посмотреть на меня. Ни разу в жизни она мне не улыбнулась. Никогда не спросила, как у меня дела, а только какие отметки. Если четверка, скажет, ты ленивая, ты неусидчивая, ты, я знаю, я ленивая, я неусидчивая, я. А если тройка, она вообще от меня откажется. Мама дает мне указания, а я должна выполнить и отчитаться. Ей нужно, чтобы я все делала еще лучше, чем я делаю. Она всегда говорит, ты сама виновата, надо было лучше выучить, раньше встать. Надо было. Она всегда ругала меня, упрекала. Я всегда что-то делаю плохо или недостаточно хорошо. Но я не могу, у меня не получается. В том, что мама так далека от меня, я винила себя, я виновата. Я была виновата и честно боролась с собой, чтобы стать более удобной. Для ребенка это чудовищная война. Я вела ее, как умела, и все время проигрывала. Все детство у меня болел желудок и была сыпь на руках. Чего только не делали, как не лечили, чем не мазали. Желудок болел, сыпь не проходила. Однажды мне показалось, что ее рука поднялась, чтобы погладить меня, но тут же дрогнула и опустилась. Она отдернула руку. Она не может меня обнять. Я такая плохая, что меня неприятно обнять. «Марина! Обед на столе, суп обязательно. Музыку не забудь сделать. Если не будешь по часу в день играть гаммы, превратишься в комара». Я верила, что могу превратиться в комара. Это было немыслимо страшно. Ведь если я стану комаром, меня каждый сможет прихлопнуть. Не только мама. Уроки, отметки, дневник, музыкальная школа. Маме было важно, правильно ли я ставлю руки. Папа старался не быть дома по субботам, когда я садилась за пианино. Мама стояла надо мной со сжатыми губами, говорила: «Опять у тебя локоть ниже клавиатуры!» Не выдерживала, начинала кричать. Она кричала: «Локоть!» Я плакала, плача продолжала играть. Что было дальше? Да ничего особенного. Я была очень послушная, научилась подстраиваться, старалась доставлять как можно меньше хлопот, боялась сделать что-то не так, боялась, что будут ругать, привыкла не задавать вопросов, ничего о себе не рассказывать. Контроль был вездесущий. Контроль, контроль, контроль. Каждое мое движение, каждое слово. Когда я мыла квартиру, мама заглядывала в каждый угол. Железный голос: «Не говори глупости, занимайся». Мама относилась ко мне как к материалу, который все время нужно улучшать. Если бы маме сказали, что ее дочка одинока и несчастна, она бы недовольно ответила: «Ей всегда чего-то не хватает». Ляля с учительским жаром. «Ты рассказывала о нем?» Это, конечно, был абьюз, классический абьюз, как в учебнике. Но получилось, что о маме. Я где-то встречала такую мысль: когда мы формируем отношения с мужчиной, мы налаживаем контакт с матерью. Пока не наладим контакт с матерью, не будет здоровых отношений с мужчиной. Получается, что он принял у твоей мамы эстафету. Вот Марина, нужно ее улучшать и контролировать. Но почему бы тебе было не начать развиваться? Читать Павича, смотреть Гадара. Это ведь удача — встретить человека, который может нам что-то дать, сделать нас лучше. Ты могла бы научиться всему, а не страдать, что он все знает, а ты девочка из провинции. Марина, могла бы, но не могла. Я всегда боялась, что я неправильная, неприятная, что я нежелательна. Если первые 16 лет жизни самый значимый человек все время тыкает тебя носом в то, какой ты плохой, всегда делает акцент не на твоем успехе, а на неудаче, если ты с этим рос, это остается с тобой навсегда. Ты всегда слышишь этот голос. Я реагировала как в детстве. Меня ругают, а я закрываю лицо руками. Ой, я все равно всю жизнь буду такой, какой ужас. Я легко встроилась в привычный сценарий, ведь это продолжение, второй сезон, где я играю привычную роль. Он меня воспитывает, я воспитываюсь, веду себя как неудачный объект воспитания. У меня уже были такие отношения с мамой. Но, знаешь, это было очень больно. Намного больней. Мужчина может сделать больнее, чем мама. Мама — это мама, а он чужой человек. И если он говорит, ты ничего собой не представляешь, кому ты такая нужна, значит, я того заслуживаю. Он очень значительный, а я ничтожная, я никто, я никому не нужна, во мне нет ничего хорошего. Я понимаю, что наши отношения с людьми — это отражение нас самих. Я сама вызвала в нем желание меня подавлять. Сама вытащила из него на свет все самое плохое, что в нем было. В нем было и много хорошего. Ляля, сама? Ты была подростком. В 16 лет все нежные и беззащитные, как Бэмби. В каждом Бэмби можно найти удобную жертву. Взрослому успешному мужчине может быть интересно соперничать с равной, воевать, доказывать. Но зачем быть сильным с маленьким? Наступить на Бэмби, отдавить ему душу и раз, и второй, и третий. Марина, однажды я пришла домой, а дверь закрыта. Я не могу открыть ее своим ключом. Я села на скамейку под окном и стала ждать, когда он вернется домой. Тогда не было мобильных телефонов. Спустя полчаса он вышел из дома вместе со своей ассистенткой. Она была его возраста, очень красивая. Он обнял ее, поцеловал. И тут они меня заметили. Я не могла даже встать со скамейки, это было как будто в меня ударила молния. Она подошла ко мне, снисходительно сказала: «Не переживай. Лучше посмотри на себя и пойми, что в тебе не так. Ему нужна другая женщина. Может, ты когда-нибудь поймешь, может, научишься». Случайно попала в самое больное. Я глупая, опять ничего не понимаю. Она села в свою красивую машину и уехала. Я машину не водила, он считал, что у меня не получится. Я повернулась к нему, прошептала: «Что это?» Он ответил: «Тебе показалось, ты все придумала, у тебя больная фантазия». Вечером он сказал, что любит меня. Это была такая теплая, счастливая минута, я была счастлива. Я ответила: «Я тоже тебя люблю». Я сказала, что люблю его, потому что знала, что в нем есть хорошее. Любить мужчину, ребенка, друга — это иметь дело с его лучшей стороной. В каждом есть и плохое, разное. Но если любишь и хочешь добра, ты ведь обращаешься к лучшему в нем. Я тоже тебя люблю. Я хочу, чтобы ты мной гордился. С чего это я буду тобой гордиться? Если бы я стала актрисой, ты бы мной гордился? Ты актриса? Ты и театр? Стыдно слушать такие глупости. Ну что ты смотришь жалким взглядом? Ты хочешь стать актрисой только потому, что ты не самостоятельная личность, ты жалкая. Режиссер всегда знает, как надо. Как скажет, так ты и сделаешь. Дальше все было как обычно. Я все делаю не так, я сама не такая, какой должна быть. Я защищалась, объясняла, отвечала на все его претензии, извинялась за свои недостатки. И он выгнал меня в мой день рождения. Он выгнал меня, как выгоняют надоевшего кота. Все равно вернется. То, что он выгнал меня, ничего не означало. Я вернусь, у нас будет хороший вечер. Я поверю, что это в последний раз. Он больше никогда не будет меня обижать. Ляля, почему ты от него не ушла? Считается, что семейное насилие уничтожает волю к сопротивлению больше, чем другое насилие. Марина, почему я от него не ушла? Почему я не ухожу? Невозможно понять, когда уже нужно уйти. Я никогда не знаю и не могу понять, что должно быть точкой невозврата, после чего можно решиться уйти. Между нами ведь не только плохое. Между нами много светлого. У нас общая жизнь, в которой есть прекрасные моменты. Мы много смеемся. Меня все время плутало. Можно по-русски так сказать? Ляля, можно сказать, я плутала или меня шатало? Марина, меня шатало между «я сама виновата, что он сердится, что я сделала», и «он меня любит». Я не понимала. Но это было не главное. Страх. Я не знаю, что там за дверью. Боюсь лишиться защиты. Так страшно уйти в неизвестность. Он прав. Во мне нет ничего хорошего. Я не выживу без него. Я не хочу вернуться к тараканам, мышам и сове. Он говорит: «Моя бедная, беззащитная девочка, куда ты без меня, такая неудачная? Тебе повезло, что ты меня встретила. Я тебя никогда не брошу». Но это не главное. Ляля, ну что же главное? Марина, я так старалась себя пересобрать, что вдруг, внезапно, это было вдруг, как озарение, поняла. Я думаю о своих чувствах. Я бережно отношусь к своим чувствам. А как насчет чувств других? Когда я думала о своем детстве, о наших отношениях с мамой, я все время думала о себе. Я была несчастна, мне не хватало ее теплоты. Она своей требовательностью сформировала у меня такую низкую самооценку, что я и правда ни на что не гожусь. Мне было тяжело, мне. Я думала, что жалеть нужно меня. Ведь это я в нашей паре была слабая, ребенок, а мама сильная. Жалеть нужно слабого? Жалеть нужно слабого. Но разве сильный не имеет никаких прав? На понимание, жалость, свои чувства. Я вообще не думала, что у мамы есть чувства. А мама, чего не хватало ей? Она родила меня в 19 лет. Из свободной, веселой молодой девушки превратилась в мать. Слишком рано закончилась ее юность. Ее мечты не исполнились. Она ожидала от жизни совсем другого. А тут я. Моя мама, девочка, не готовая стать мамой, считала, что ее долг быть идеальной. Считала, что ее долг быть идеальной матерью, поэтому была так строга. Маме не повезло со мной. Я была слишком эмоциональная, а она слишком рациональная. Ее главное слово — долг, а мое — теплота. Мы с ней не совпали. Ляля задумчиво. ОКР у нас с Соней генетическое. Марина, что это ОКР? Я не знаю, что это на русском. Ляля, психическое расстройство, навязчивые мысли и навязчивые действия. Я шучу. У нас не расстройство, а так, в легкой форме. Она расставляет обувь по линейке, любит пустые поверхности. Я тоже люблю пустые поверхности и не могу сесть работать, пока не приведу все вокруг себя к параллельно-перпендикулярному виду. А крошки на столе... Немыслимо, невозможно, как если бы вошел крокодил с солнцем в зубах и сказал «Привет, Ляля!» Может быть, это от нашей общей бабушки, той, что умерла в блокаду. Но если бы мне дали выбрать, в чем быть с ней схожей, что бы я выбрала? Выбрать-то есть из чего. Соня — самый надежный человек на свете, справедливая, со всеми ровная. Неровность, нервность питается страстями и пристрастиями, а она свои страсти-пристрастия крепко держит в себе, красивая. О своей красоте, конечно, знает, как не знать, но никогда не учитывает. Красоту, что ли, выбрать? Черные кудри, румянец во все щеки, глазище, ресничище. Нет, красота не годится. Даже в детстве, когда глядишь вокруг, примериваясь, вот бы мне то или это, я не примеряла на себя ее красоту. С такой красотой ничего нельзя сделать. Ни позавидовать, ни затмить. Такая красота — природный феномен. Розе ведь не завидует, и роза не гордится тем, что она роза. Я бы вот что выбрала. Улыбку. Ее улыбка освещает все вокруг, делает ее уже совершенно неотразимой. А ты умница. Ты добрая. Ты уже тогда, подростком, так хорошо ее поняла, что у тебя не было обиды на маму. Марина. Ну, какая обида? Только любовь. Я много думала о маме. Внешний рисунок человека ничего не значит. Нужно суметь увидеть того, кто внутри. Я вдруг увидела маму совсем в ином свете, беспомощную и уязвимую. Ее ведь и саму не любили так, как ей было нужно. Моя любимая бабуля Берта дневала и ночевала на работе, ни разу не обняла ее, не пожалела, не взглянула ласково. Это наш семейный сценарий. Все мамы не знали, как правильно любить своих дочерей, и никто не виноват. Ляля, мы ничего не знаем о других, даже самых любимых. Твоей любимой бабуле, моей любимой Берте, мы с тобой мысленно обнимаемся, когда ее вспоминаем. Мы знаем — война, блокада. Берта в 13 лет поневоле стала матерью для 4-летнего ребенка, моей мамы. Она совершила подвиг, выжила сама и спасла ребенка. Но мы же не знаем. Не знаем, что она чувствовала. Ты подумай, сколько радости у девочки-подростка. Мальчик влюбился, модный топик купили, на море повезут, на день рождения к подружке позвали, на конкурсе танца второе место заняла, губы впервые накрасила. Не перечесть. А у нее из всех радостей только письма отца с фронта. Она сама была еще маленькая, должна была быть безответственной, лениться, жаловаться, ныть, выпрашивать новое платье. А пришлось быть мамой. Для нас с тобой она идеал, но она была живой человек со своими чувствами. Когда у нее родилась Соня, она неосознанно сказала себе: «Я уже побывала мамой, больше не хочу» или «больше не могу». Вот и вышел семейный сценарий. Все передавали друг другу военную травму, как при игре в колечко. Марина, мы играли дома на Урале. Колечко, колечко, выйди на крылечко. Передавали друг другу колечко в ладонях. Ляля, наш семейный сценарий — просто иллюстрация к учебнику психологии. Травма поколений. Отстраненная Берта, контролирующая Соня — затем ты со своей низкой самооценкой, жертва абьюза, а на самом деле звено в цепочке травмы поколений. Мы остановились на том, почему ты не уходишь от него. Почему ты не уходишь? Марина, почему я не ухожу? Потому что я хочу стать человеком. Он говорит, ты можешь стать человеком. Ты же хочешь стать человеком? Конечно, я хочу стать человеком. Я хочу стать лучше. Я верю, что настанет день, когда буду его достойна. Но это не главное. Почему я не ухожу? Мне стыдно перед мамой. Мама очень его ценит, а через него признает и мою ценность тоже. Если я уйду, мама будет считать, что я неудачница. Скажет, тебе повезло встретить такого значительного человека, а ты не справилась, ты ни с чем не справляешься. Предстать перед ней несчастной, показать ей такую жалкую себя, принести ей такую боль — вот что по-настоящему невозможно. Это главное. Ляля, ты оставалась человеком, который тебя мучил, потому что тебе было жалко маму? Встреча третья. Во всем виноват Гитлер. Марина. Он сделал мне предложение. «Я хочу, чтобы мы поженились», — сказал он. «Он сделал мне предложение, скоро свадьба», — сказала я маме и заплакала. Мама решила, что я плачу от радости. Взглянула на меня с таким немного брезгливым недовольством и отвела взгляд. У нас же не принято проявлять эмоции, вместе радоваться, плакать, обниматься. Я не знаю, что с собой делать. Меня вдруг как будто прорвало. Я в трясине, в ловушке. У меня нет шанса выбраться. Мне не выбраться. Он меня не бросит, а сама я не уйду. Это ловушка для слабых. Но ведь я слабая. Я полностью потеряла веру в себя, но у меня никогда не было веры в себя. Он подавил мою волю, но была ли у меня воля? Я неправильная, никчемная, и так будет всегда. Я выйду за него замуж, буду жить в большом доме на море, рожать детей. Он будет обвинять меня в своих изменах, говорить, ты сама виновата, я буду плакать, а потом... Потом ничего. Это и будет моя жизнь. У мамы каменеет лицо. Она смотрит на меня со своим обычным выражением, разочарована, как на невовремя сломавшийся утюг. И деловито. Как бы засучивая рукава, утюг нужно побыстрее починить. Что я за нелепый утюг, который никак не может стать человеком? Я закрываю глаза, на меня будто опускается плита, я становлюсь все меньше и меньше. Плита придавливает меня к земле. Сейчас я услышу железный голос «Марина». «Марина!» Если ты хочешь уйти от него, уходи. Поступай, как считаешь нужным. Я... О, как хорошо я знаю этот сухой напряженный тон. Ну что ж, если ты хочешь стать дворником, не учись. Я умываю руки. Если ты хочешь остаться никем, оставайся никем. Я не могу поставить тебе свою голову. Сейчас она начнет перечислять, что со мной будет, если я уйду. Это будет самый ужасный шаг в моей жизни, мое будущее будет потеряно, и все. Она отказывается от меня. «Я с тобой», — говорит мама. «Если ты хочешь уйти от него, уходи. Хочешь бросить техникум — бросай. Поступай, как считаешь нужным. Я с тобой». «Что? Что со мной? Что она говорит? Я поднимаю глаза, я не верю. Я думала, мама скажет, ты что, с ума сошла? А мама сказала, я с тобой. Неужели это правда? Впервые в жизни. Она меня не ругает. Она не моя строгая мама. Она со мной? Ну да, я с тобой. Я тебя поддержу. А что здесь такого? Смущенно повторяет мама. Мама чувствует себя неловко. У нас ведь не принято говорить такие слова. У нас не принято говорить никакие слова. Она быстро переходит к практической стороне дела. Снимай со шкафа чемодан и пойдем. Я помогу тебе собрать вещи. Почему? Почему она так поступает? Почему хочет меня спасти, я не знаю. Я годами скрывала от нее все, Считала, что она не способна заметить, что творится у нее под носом. Но, может быть, она что-то видела, понимала? Может быть, она все понимала? Может быть, потому что ее изменил трудный путь здесь, в Израиле? Может быть, потому что она моя мама? Мама дала мне толчок, помогла стать смелой. Но если я больше не сломавшийся утюг, то уйти от него я должна была сама, без мамы. Невероятно. Когда я сказала, что ухожу, он впервые посмотрел на меня с уважением. А мне он впервые показался не таким значительным. Он просил меня остаться и тут же говорил: «Да кто ты такая, чтобы я тебя упрашивал остаться?» Просил, угрожал, плакал, опять угрожал. Говорил: «Ты приползешь обратно». Расставание было очень болезненным и для него, и для меня. Может быть, это прозвучит странно, но мне было больно внезапно ощутить свою ценность, значимость. Я ведь не считала себя ни женщиной, которая разбивает сердца, ни вообще кем-то, кто имеет право на свои решения. Я должна была уйти от него сама. Должна была услышать: «Ты приползешь обратно», чтобы больше никогда не вернуться. Спасибо тебе, мама. Кажется, что здесь такого? Принять решение уйти и не вернуться через час. Но для меня это было как раненому зверьку вырваться из клетки, прогрызть капкан, уползти, истекая кровью. Правда. Спасибо, мама. Я поехала в Тель-Авив и спросила, где здесь учатся в театральном. Наконец-то я на своем месте. Все, что раньше было моим недостатком, повышенная эмоциональность, чувствительность, стало моей профессией. То, за что меня ругали: «Держи себя в руках, научись не показывать свои эмоции, тебе всех жалко, что за глупости всех жалеть», оказалось ценным. У меня все сложилось очень быстро, почти молниеносно. Роли в театре, роли в кино, мое лицо на обложках журналов. Я думаю, мне помогло стать актрисой понимание, что люди очень слабые. Я сама была слабой и понимала, что каждый может быть очень слабым. Внешне все может выглядеть прекрасно. Роли, успех. А внутри боль. Для меня выйти на сцену — это каждый раз переломить себя. Я все так же не уверена в себе, никуда не делось мое привычное чувство: «Извините, это я, и я не подхожу, я недостаточно хороша». Знала бы ты, как часто у меня бывает это ощущение неуверенности, страх перед будущим, когда я вижу себя никчемной и думаю, что не смогу, не сумею. Мой настоящий успех не в театре. Мой успех в том, что я научилась не сравнивать себя с другими, не искать свою ценность в чужих глазах. Я больше не стараюсь заслужить похвалу. Я знаю, что я сама себе стена и сама себе опора. Каждое утро я заново делаю шаг, делаю выбор, быть слабой или сильной. Думаю, что дает мне силы, а что истощение, и все ли я делаю, чтобы не подвести себя, чтобы я могла на себя положиться. Это моя работа. Быть другой собой, быть сильной. Теперь у меня есть то, что нельзя забрать. Я сама. Любовь. Теперь я знаю, как любить. Ляля, давай назовем твой моноспектакль «Во всем виноват Гитлер». На сцене будет сначала блокадная комната с заклеенными окнами на фоне Аничкова моста. На кровати жмутся друг к другу девочка и ребенок. На переднем плане бельевая веревка, девочка вешает на прищепках письма отцу на фронт. Потом снимают маскировку с окон, блокадная комната становится обычным советским жильем. Стол, пианино, а на бельевой веревке висят поникшая кукла девочка в школьном платье. Красные резиновые сапожки, нотные листы. Звучат этюды черни, музыка прерывается железным окриком «Играй!». Затем выплывает большая, во весь экран, журнальная картинка мечты. Яркое небо, белая вилла на горе, внизу море, на веревке кукла на каблуках и что-нибудь яркое, как будто твои яркие мечты, и куклы-мужчины. Получается, на фоне большой истории маленькие судьбы в нескольких поколениях одной семьи. Блокадные письма, кукла, поникшая школьница, кукла на каблуках. Кстати, а где моя травма поколений, нашей ветви семьи? Шучу, но не совсем. У Берты травма старшей, у маленькой Клары своя травма. Мама ведь тоже передала мне свою травму. Сиротство, жизнь с мачехой, как не передать? Где моя травма? Марина, спасибо тебе, что ты приехала, и мы разговариваем. У меня эмоции, а у тебя логика. Теперь все как-то выстроилось. Ляля, спасибо тебе, что мы разговариваем. У меня логика, а у тебя эмоции. Теперь все стало яснее. Мы говорили о тебе, а я многое поняла о себе. Я слушала тебя и думала: ужас. Ужас. Со мной такого не могло случиться. Марина, у тебя такого не могло быть. Ты всегда была уверенной в себе, свободной, потому что дома тебя принимали, любили. Ляля закрывает ноутбук, бормоча что-то смущенное, ироническое, вроде: «Ну да, к любви нет претензий». Ты знаешь, я вдруг вот на этом самом месте поняла: каждого можно сбить с ног. С каждым такое могло случиться и случалось. Каждый может стать жертвой. Это ведь не обязательно любовные отношения. Это могут быть отношения с друзьями, детьми, с миром, с собой. Дело в малодушии. Что-то невыносимо, не хочешь, не нравится, но терпишь. Врешь себе, смиряешься, принимаешь то, что не нравится. Говоришь себе: ничего страшного, и вообще это не это. Или: я сейчас уступлю, но это в последний раз. Или: ну если еще раз, тогда уже все. Я была на твоем месте. Мне не говорили, что я неправильная, не сумею, не смогу, но я всегда ждала похвалы, жила по правилу: постаралась, выполнила, отчиталась. Ой, я и сейчас так живу. Получается, ты свободна, а я нет. Звонок, голос маленькой девочки. Мама, я не могу найти красный карандаш. Марина, давай вместе поищем. Подходи к столу, открывай первый ящик, смотри в правый угол. Видишь карандаши? Нашла красный. Умница. Голос мальчика. Мама, у меня болит живот. Живот не болит, я просто хочу, чтобы ты поскорее пришла. Марина. Я бегу домой, буду через 7 минут. Голос девочки-подростка. Мама, не волнуйся, у нас все в порядке, папа скоро придет. Марина, смеясь. Раз у вас все в порядке и папа скоро придет, я буду через 8 минут. Ляля, семейный сценарий прервался. Ты его прервала. Ты нежная мама. Ты сказала, что знаешь, как любить. Мужчину, ребенка. Говори быстро и четко, как на уроке. Как любить? Марина, ну, я могу только о себе сказать. Любишь все равно кого? Мужчину, ребенка, маму. Значит, видишь в человеке лучшее. Молчишь с собой и с ним про слабости, а говоришь только про силу. Не обязательно словами. Общаешься с лучшим, что внутри человека, и помогаешь ему увидеть это в себе. Я так люблю. Ляля, знаешь, что важно? Берта, 13-летняя девочка, выжившая с ребенком в блокаду, передала в наследство не одно лишь бремя военной травмы, который несут несчастные потомки. Она передала вашей ветви семьи, Соне и тебе, очень ценное наследство. Способность устоять самому и спасти других. Способность решать, действовать. Жить, понимая, что ты не на первом месте. Любить безоглядно. Девочка Берта передала хорошее наследство.